7. Хорошо это или плохо, но такое имя легко запомнить. Токийский агент позвонил мне еще несколько раз, прежде чем мы условились о встрече с таинственным клиентом, чье имя мне так и не сообщили. Во вторник, на следующей неделе, во второй половине дня. При этом клиент согласился на мое обычное требование. В первый день только знакомство и беседа примерно на час, а уж потом мы приступим к работе над самим портретом. Нечего и говорить, что для такой работы важно умение верно подмечать особенности лица человека. Но этого мало, иначе произведение рискует превратиться в обычную карикатуру. Чтобы портрет получился выразительным, художник должен понимать, что лежит в основе изображаемого лица. А это в каком-то смысле напоминает чтение по ладони. В лице главное не то, что дается нам от рождения, а то, что со временем накладывает на него отпечаток. Ведь двух одинаковых лиц не бывает. Во вторник с утра я навел порядок в доме, нарвал на клумбе цветов и поставил их в вазу, перенес убийство командора из мастерской в гостевую спальню и прикрыл той коричневой бумагой Васи, в какую картина была обернута с самого начала. Нельзя, чтобы она попала на глаза посторонним. В 2:05 округу всколыхнул тяжелый низкий рокот мотора. Будто из глубины пещеры донесся рык удовольствия гигантского зверя. Наверняка двигатель с большим объемом. Поднявшись по крутому склону, машина остановилась на площадке перед входом в дом. Затем мотор смолк, и над лощиной вновь воцарилась полная тишина. Оказалось, машина — серебристый Ягуар, купе «Спорт». Кстати, проглянувший сквозь облака солнечный свет ослепительно отразился в отполированном длинном крыле. Я не особенно разбираюсь в машинах, поэтому точно сказать не могу, но предположил, что это новейшая модель, и на спидометре сдвинулись с места лишь 4 первые цифры. Наверняка стоит она столько, что мне хватило бы на 20 моих Королл-универсалов, и еще бы осталось. Хотя удивляться тут нечему. Этот человек готов заплатить уйму денег за свой портрет. Я бы не удивился, если бы он прибыл сюда на огромной яхте. Из машины вышел хорошо одетый мужчина средних лет, в темно-зеленых солнцезащитных очках, в белоснежной, не просто белой, а белоснежной, сорочке из хлопка и твиловых брюках цвета хаки. На ногах кремовые парусиновые туфли, ростом чуть выше 1,70 м. На лице хороший и ровный загар, от него веяло свежестью и чистотой. Но главное, что привлекло в нем мое внимание — его волосы. Слегка волнистая обильная шевелюра вся, до последнего волоска, была белой. Не пепельного цвета и не цвета кунжута с солью, а чисто белая, как нетронутый слой снежной целины. Я наблюдал сквозь щель между занавесками, как он вышел из машины, захлопнул дверцу, издавшую приятный звук, присущий дорогим машинам. Не нажимая на кнопку электронного замка, опустил ключ в карман брюк и направился к крыльцу дома. Очень красивой походкой. Спина прямая, мышцы так и перекатывались при каждом шаге. Наверняка регулярно занимается спортом, весьма серьезно при том. Я отошел от окна, сел на стул в гостиной и подождал, когда зазвонит дверной звонок. Вот он раздался, и я неспешно добрел до прихожей. И открыл дверь. Стоило мне ее отворить, мужчина снял очки, спрятал их в нагрудный карман сорочки и, не говоря ни слова, протянул мне руку. Я тоже почти машинально протянул руку. Мужчина ее пожал крепко, как это часто делают американцы. По моим ощущениям, излишне сильно, хотя не сказать, что больно. «Я Мэнсики. Мое почтение». Отчетливо представился мужчина. Таким тоном лектор обращается с приветствием к аудитории, проверяя микрофон. «Взаимно», — ответил я. «Мэнсики-сан?» «Мэн, как первый в слове магазин беспошлинной торговли, сики — цвет в слове оттенок». «Мэнсики-сан», — попробовал я выстроить в голове эти иероглифы. Весьма странное сочетание. «Избавиться от света», — сказал мужчина. «Редко, да? Помимо нашей семьи почти нигде не встречается». «Но запомнить несложно». «Верно. Хорошо это или плохо, но такое имя легко запомнить», — сказал мужчина и слегка улыбнулся. От щек до подбородка у него проступала щетина. Хотя это вряд ли щетина, скорее легкая небритость, специально оставленная несколько миллиметров. В отличие от волос, борода была наполовину черной. Мне показалось странным, почему совершенно белой стала только шевелюра. «Пожалуйста, проходите», — предложил я. Мужчина по имени Мэнсики слегка поклонился, разулся и вошел в дом. Вел он себя безупречно, и все же я почувствовал легкое напряжение. Он точно крупный кот, которого привезли на новое место. Каждое отдельное движение осторожно и мягко, а глазами быстро скользит то туда, то сюда. «Похоже, здесь удобно», — сказал он, усевшись на диван. «Очень тихо и спокойно». «Ну, что тихо, это да. Только за покупками ездить неудобно. Однако для работы вроде вашей наверняка то, что нужно». Я сел на стул напротив него. «Слышал, вы тоже живете где-то поблизости?» «Да, верно. Если пешком, то не быстро. Но если по прямой, весьма близко». «Если по прямой?» — повторил я слова собеседника. Эта фраза отчего-то прозвучала загадочно. «Если по прямой, то насколько именно близко?» «Настолько, что видно, если помахать рукой». «Вы хотите сказать, что отсюда виден ваш дом?» «Да, так и есть». Пока я колебался, размышляя, что нужно сказать, заговорил сам Мэнсики. «Хотите увидеть?» «Ну, если не сложно», — ответил я. «Ничего, если мы выйдем на террасу». «Ну, конечно, пожалуйста». Мэнсики поднялся с дивана и вышел из гостиной на террасу. Склонившись над перилами, показал на противоположный склон лощины. «Вон там, видите, тот белый дом? На верхушке горы, бетонный, где в стеклах сейчас отражается солнце». Я лишился дара речи. То был роскошный особняк, который я разглядывал по вечерам, лежа в шезлонге с бокалом вина в руке. Очень большой и примечательный дом на другом склоне, чуть правее моего. «Конечно, не близко, но если сильнее помахать руками, можно поздороваться», — сказал Мэнсики. «Но как же вы узнали, что я живу здесь?» — спросил я, не отрывая рук от перил. Он вроде бы немного опешил. Хотя с чего бы? Просто он показал своим видом, что опешил. Тем не менее, наигранность на его лице почти не ощущалась. Он просто хотел сделать паузу, прежде чем ответить. Мэнсики сказал: «Эффективный сбор самой разной информации — часть моей работы». «Что-то связанное с интернетом?» «Да, но если быть точным, сфера, связанная с интернетом, тоже часть моей работы». «Однако того, что я здесь живу, еще почти никто не знает». Мэнсики улыбнулся. «Если перефразировать «почти никто не знает», получится: тех, кто знает, мало, но они есть». Я еще раз посмотрел на белое роскошное здание из бетона на другом склоне лощины, затем вновь окинул взглядом этого человека. Выходит, это он появлялся по вечерам на террасе того дома. Теперь, зная об этом, я мог смело сказать, что его фигура и осанка в точности совпадают с силуэтом того человека. Вот только возраст определить непросто. Судя по белейшей, как снег, голове, где-то около 60. Но кожа, лоснящаяся и упругая, на лице ни единой морщинки, а глубоко посаженные глаза молодо блестели, будто мужчине не больше 40. Ну как тут определить истинный возраст? Он может назвать любые цифры от 45 до 60, и мне лишь останется поверить ему на слово. Мэнсики вернулся в гостиную и опять уселся на диван. Я прошел следом и присел напротив. Собравшись с духом, я начал разговор. Мэнсики-сан, у меня к вам один вопрос. Конечно, спрашивайте что угодно, с улыбкой ответил он. То, что я живу поблизости от вас, как-то связано с вашим заказом? Мэнсики слегка сконфузился. Когда он смущался, по краям глаз собирались морщинки. Приятные такие. Черты лица, если присмотреться, очень правильные, а глаза миндалевидные, глубоковато посаженные. Я отметил про себя, что лоб у Мэнсики благородный и широкий, брови густые, но при этом хорошо очерченные, нос тонкий и не сильно вздернутый. В целом глаза, брови и нос сидели на маленьком лице почти идеально, не будь оно излишне широким, что нарушало баланс. Лицо выходило за пределы пропорций, хоть это и нельзя назвать недостатком. Просто одна из характерных особенностей, поскольку этот дисбаланс вселял спокойствие в тех, кто смотрел на Мэнсики. Будь его лицо чересчур симметричным, люди восприняли бы такую внешность с легкой антипатией и, возможно, осторожностью. А так, его слегка несочетающиеся черты успокаивали любого, кто видел его впервые. Как бы дружелюбно передавали собеседнику «все хорошо, не переживайте, я неплохой человек, ничего дурного вам не сделаю». Под аккуратно постриженными белыми волосами виднелись кончики больших ушей. От них исходило ощущение свежести и энергии, и они напомнили мне о бодрых лесных грибах, поднимавших свои шляпки из-под опавших листьев осенним утром, сразу после дождя. Рот был широкий, тонкие губы сомкнуты ровно и ладно и готовы в любой момент расплыться в приветливой улыбке. Назвать Мэнсики симпатичным мужчиной, конечно же, можно. Он и впрямь такой. Однако что-то в его облике отвергало такое определение, делало его неуместным. Для ярлыка «симпатичный мужчина» лицо Мэнсики было слишком живым, а его движения — утонченными. Мимика не казалась мне выверенной. Наоборот, гримасы выглядели естественными и спонтанными. Если Мэнсики при этом играл, то он большой лицедей, но у меня сложилось впечатление, что вряд ли. При первой встрече с человеком я смотрю на его лицо, пытаясь ощутить самые разные эмоции. Это уже вошло в привычку. Чаще всего мой подход ничем не обоснован, я действую интуитивно. Однако почти всегда меня, как портретиста, выручает именно такая вот обычная интуиция. «Ответ — и yes, и no», — сказал он. Его руки лежали на коленях ладонями вверх, затем он их перевернул. Я молча ждал его следующую фразу. «Меня очень беспокоит, какие люди живут в округе», — продолжил Мэнсики. «Точнее будет сказать, не беспокоит, а интересует. Особенно если это люди, с которыми видимся, пусть даже через лощину». Я подумал, не слишком ли велико это расстояние для слова «видимся», но ничего не сказал. Мелькнула мысль. «А вдруг у него есть мощная подзорная труба, и он тайком подсматривает за мной?» Об этой догадке я, разумеется, тоже не сказал. Собственно, зачем ему следить именно за мной? «До меня дошли слухи, что в этом доме поселился художник», — продолжил Мэнсики. «Я выяснил, что вы профессиональный портретист. Мне стало интересно, и я посмотрел несколько ваших работ. Сначала копии в интернете, но этого было недостаточно, и тогда мне показали три оригинала». При этих словах я скептически склонил голову набок. «Хм, говорите, видели оригиналы?» «Съездил к хозяевам портретов. Ну, в смысле, к самим моделям. Попросил, и мне показали. Причем все показали охотно. Надо же, находится человек, который хочет увидеть их портрет, и они, эти люди с портрета, очень рады. Так вот, я смог рассмотреть те портреты вблизи, и когда сравнил их с оригиналами, у меня возникло странное ощущение. Сравнивая, я переставал понимать, что подлиннее. Как бы это выразить точнее? В ваших картинах есть нечто такое, что с необычного ракурса цепляет зрителя за душу. На первый взгляд портрет как портрет, но если хорошенько присмотреться, замечаешь, что-то в нем скрыто. «Что?» — спросил я. «Что-то. Словами выразить сложно. Пожалуй, это можно назвать настоящей индивидуальностью». «Индивидуальность?» — переспросил я. «Чья? Моя? Или нарисованного человека?» «Пожалуй, обоих. На картине, вероятно, эти двое смешиваются, тонко переплетаются, настолько, что их уже не разделить. Не обратить на это внимание невозможно. Даже если такая работа попадется на глаза случайно и пройдешь мимо, начинает казаться, будто что-то упустил, и тогда ноги сами ведут обратно. Тогда уже вглядываешься пристально. Вот это что-то меня и привлекло». Я молчал. Затем я подумал, во что бы то ни стало, хочу, чтобы этот человек написал мой портрет. И сразу позвонил вашему агенту. Через посредника. Да, обычно я так веду дела. Посредником выступает одна адвокатская контора. В общем, я ни от кого не скрываюсь, просто ценю анонимность. К тому же у вас легко запоминаемое имя. «Верно», — сказал он и широко улыбнулся. При этом у него слегка дрогнули мочки ушей. «Бывает, не хочется, чтобы кто-то знал мое имя». «Но даже при этом гонорар великоват», — заметил я. «Как вам хорошо известно, цена вещей — понятие относительное, определяется естественным образом, исходя из баланса спроса и предложения. Если я скажу, что желаю у вас что-то купить, а вы ответите, что продавать не хотите, цена возрастет». «Мне известен рыночный принцип. И все-таки настолько ли вам необходимо, чтобы я написал ваш портрет? Вы можете ведь без него обойтись». «Да, вы правы. Я могу без него обойтись. Но во мне живет любопытство. Каким выйдет портрет, если его напишете вы? И я хочу это узнать для себя. Иными словами, я сам назначил цену собственному любопытству». «И ваше любопытство стоит немалых денег». Он весело улыбнулся. «Если интересоваться чем-то из чистого любопытства, оно становится только сильнее, а за это приходится платить». «Хотите кофе?» «Не откажусь». «А ничего, что из машины, зато свежий». «Устроит. Черный, пожалуйста». Я пошел на кухню, налил две кружки и вернулся с ними. «Так много оперных пластинок», — заметил Мэнсики за кофе. «Любите оперу?» «Они не мои. Их оставил хозяин дома, благодаря которому я, поселившись здесь, могу в волю послушать оперу». «Хозяин дома в смысле Томохико Амада?» «Он самый». «Какая опера вам нравится больше всего?» Я задумался. «Последнее время часто слушаю Дона Жуана. По одной причине». «А что за причина? Не поделитесь?» «Это личное. Да и причина пустяк». «Мне тоже нравится Дон Жуан. Слушаю достаточно часто», — сказал Мэнсики. «Однажды посчастливилось попасть на эту оперу в один камерный театр в Праге. Как раз вскоре после того, как рухнул коммунистический режим. Думаю, вам известно, что первая постановка этой оперы состоялась именно в Праге. Театр был маленький, оркестр тоже, и ни одного известного исполнителя. Однако представление получилось просто прекрасным. Исполнителям не нужно было петь громко, как это приходится делать в больших помещениях, поэтому они вели свои партии выразительно и проникновенно. В Мете или Ласкале так не получится. Там нужны известные певцы с поставленным голосом. Арии в крупных театрах порой напоминают мне акробатику. Однако такие произведения, как оперы Моцарта, подразумевают близость, вам не кажется? И в этом смысле версия в Пражском оперном театре, которую мне довелось услышать, показалась мне идеальным Доном Жуаном». Он сделал глоток кофе. Я молча наблюдал за ним. «До сих пор мне приходилось слышать разных Донов Жуанов в разных местах мира», — продолжал он. «Вена, Рим, Милан, Лондон, Париж, Метрополитен, Токио. Аббадо, Ливайн, Адзава, Мазель. Кто там был еще? Вроде Жорж Претер? Но то, что я услышал в Праге, как ни странно, осталось в моем сердце, хотя мне и не доводилось прежде слышать имен дирижера и исполнителей. После представления, когда я вышел на улицу, Прагу окутал густой туман. В то время уличных фонарей было мало, и по ночам город погружался в темноту. Я бесцельно шел по безлюдной мостовой, и вдруг вижу. Одиноко стоит старая бронзовая статуя. Чья, не знаю, но похожа на средневекового рыцаря. И вдруг мне взбрело в голову пригласить ее на ужин. Разумеется, я этого не сделал. Он опять засмеялся. «Часто бываете за границей?» — поинтересовался я. «Иногда езжу по работе», — ответил он и умолк, будто ему пришла в голову какая-то мысль. Я предположил, что он не хочет говорить о своей работе. «Ну, как?» — спросил Мэнсики, глядя мне прямо в глаза. «Я прошел вашу проверку. Станете писать мой портрет?» «Я никого не проверяю. Мы просто сидим и разговариваем». «Но прежде чем приступить к портрету, вы первым делом беседуете с клиентом. Того, кто вам не по нраву, вы не пишете. Ходят и такие слухи». Я бросил взгляд на террасу. Там на перилах сидела большая черная ворона, но, словно перехватив мой взгляд, тут же вспорхнула, расправив глянцевые крылья. Я сказал. «Тоже не исключено. Однако, к счастью, до сих пор таких, кто бы не пришелся мне по нраву, не было». «Хорошо, если я не стану первым», — усмехнувшись, сказал Мэнсике. Однако его глаза нисколько не смеялись. Он был серьезен. «Не беспокойтесь. Я напишу ваш портрет с превеликим удовольствием». «Это хорошо», — сказал он. Сделал паузу и продолжил. «Извините за прихоть, но у меня тоже есть одно маленькое пожелание». Я опять посмотрел прямо ему в глаза. «Какое?» «Если, конечно, это возможно, я бы хотел попросить вас рисовать меня свободно, не сковывая себя рамками официального портрета. Конечно, если вы хотите рисовать так называемый портрет, я не против. Можете написать в обычной манере, как вы это делали до сих пор. Однако, если вам захочется попробовать какой-нибудь новый, до сих пор никем не применявшийся прием, я буду только рад». «Новый прием, говорите?» «Ну, пусть это будет любой стиль, какой вам по душе». «Иными словами, вы не против, если я нарисую, как некогда рисовал Пикассо, когда оба глаза получались с одной стороны?» «Если вы захотите нарисовать меня так, я совершенно не возражаю и полностью вам доверяю». «И вы повесите это на стену своего кабинета?» «У меня пока что нет кабинета, поэтому, скорее всего, я повешу его на стену у себя в библиотеке. Если, конечно, вы не станете возражать». «Разумеется, я не стал. Для меня нет разницы, какая будет стена». Я недолго подумал, а затем сказал. «Мэнсики-сан, я очень признателен вам за такие слова. Но хоть вы и даете мне свободу выбора, конкретный замысел так сразу на ум не придет. Я простой портретист, долгое время следовал определенным шаблонам и стилю. Даже если мне велят позабыть об ограничениях формального портрета, порой эти самые ограничения — сама суть творческого метода. Поэтому, боюсь, мне придется писать типичный портрет привычными приемами. Вас это устроит?» Он развел руками. «Конечно, поступайте, как считаете нужным. Для меня главное, чтобы вас ничто не стесняло». «Вот еще что. Если вы собираетесь сами позировать для портрета, вам придется несколько раз приезжать в мастерскую и подолгу сидеть в кресле. Полагаю, вы человек занятой. Сможете?» «Время я найду когда угодно, потому что работа с натурой — мое изначальное условие. Буду приезжать и сидеть неподвижно в кресле, сколько выдержу. Тем временем мы сможем неспешно беседовать. Вы же не против беседы?» «Конечно, не против. Более того, я только за. Вы для меня загадка. Чтобы вас нарисовать, мне, пожалуй, нужно узнать вас лучше». Мэнсики улыбнулся и спокойно покачал головой. Пока он качал головой, его белоснежные волосы плавно колыхались, будто зимняя степь от дуновений ветра. «Похоже, вы меня все-таки переоцениваете. Нет во мне ничего загадочного. О себе я помалкиваю просто, чтобы не выглядеть занудой». Он улыбнулся, и морщинки опять устремились в уголки его глаз. То была очень чистая, прямая улыбка человека с открытой душой. «Но вряд ли дело только в ней», — подумал я. «В Мэнсике все же есть какая-то тайна. Она в ларце, запертом на ключ и зарытом в землю. Причем зарытом настолько давно, что сверху все поросло шелковистой травой. И место, где покоится ларец, знает лишь один человек на всем белом свете — сам Мэнсики. Я не мог не уловить за его улыбкой одиночество, покрытого тайной». Еще минут 20 мы проговорили, обсуждая детали. Когда он начнет сюда приезжать, как долго сможет находиться. На прощание в дверях он очень непринужденно протянул мне руку, и я непринужденно ее пожал. Возможно, обмен крепким рукопожатием при встрече и расставании — одна из его привычек. Я посмотрел в окно. Вот он надел солнцезащитные очки, вынул из кармана брюк ключи, уселся в серебристый ягуар, который казался крупным, хорошо выдрессированным, гладким зверем. И машина изящно покатилась вниз по склону. Затем я вышел на террасу и посмотрел на белый дом на вершине горы, куда он, вероятно, и возвращался. «Странный человек», — подумал я. «Вполне приветливый, не особо молчаливый, при этом о себе практически ничего не рассказал. Вот что я о нем узнал. Живет в стильном доме по другую сторону лощины, занимается работой, как-то связанной с информационными технологиями. Часто ездит за границу. И еще, что он поклонник оперы. Помимо этого, мне о нем ничего не известно. Есть у него семья или нет? Сколько ему лет? Откуда он родом? Когда поселился на вершине той горы? Если вдуматься, он даже не назвал свое имя, только фамилию. И все же, зачем так настаивать, чтобы его портрет написал именно я? Хотелось бы полагать, что причиной тому мой неоспоримый талант, очевидный для любого, кто видел мои работы. Но из разговора я понял, что им движет и нечто иное. Вполне вероятно, что мои портреты действительно вызвали у него определенный интерес. Я не считаю, конечно, будто Мэнсики мне солгал, однако не настолько я простодушен, чтобы принимать его слова за чистую монету. Итак, что нужно от меня человеку с фамилией Мэнсики? В чем его цель? Какое либретто подготовил он для меня? Непосредственная встреча и откровенная беседа не дали мне ответов на эти вопросы. Наоборот, загадок только прибавилось. К примеру, откуда у него такие превосходные белые волосы? За их белизной кроется нечто необычное. Подобно рыбаку из рассказа Эдгара Аллана По, который попал в мощнейший водоворот и за одну ночь посидел, Мэнсики, возможно, пережил какой-то сильный страх. Село солнце, и в белом особняке на другой стороне лощины зажегся свет. Свет очень яркий, ламп в изобилии. Похоже, этот дом проектировал самоуверенный архитектор, который даже не задумывался о счетах за электричество. А может, заказчик, маниакально боящийся темноты, потребовал от архитектора построить дом, весь до последнего уголка оборудованный светильниками. Как бы там ни было, издалека здание напоминало роскошный лайнер, тихо скользящий по волнам ночного моря. Я улегся в шезлонг на своей темной террасе и, подтягивая белое вино, разглядывал огни дома напротив. Надеялся, что господин Мэнсики выйдет к себе на террасу, но в тот вечер он не появился. Но вот, допустим, выйдет он. И что мне делать? Размахивать руками? Со временем, думаю, все станет понятно само по себе. Помимо этого, надеяться мне было не на что.